Лекция номер 22. Расширение сознания. Понятие сознания. Сознание является величайшим сокровищем человека, ибо без сознания человек не смог бы осознавать самого себя. Он не понимал бы тогда, что он является человеком и занимает во Вселенной определенное место. Сознание есть величайшая, неотъемлемая собственность человека, сопровождающая его из жизни в жизнь. Для того, чтобы восходить и совершенствоваться, оно нуждается в постоянном расширении и очищении. Сознание есть тот волшебный ларец, куда складываются все, казалось бы, утерянные сокровища, а также кармический балласт прошлого. Психология говорит здесь о глубинах подсознания, так как дневное сознание пользуется всегда только частью знаний, опыта и характерных особенностей, накопленных во всем сознании, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что же такое сознание? Сознание есть способность наблюдения и восприятия нашего окружения, а также различения между двумя или несколькими предметами. Важнейшее свойство сознания заключается в способности восприятия. Там, где нет способности к развлечению, нет и сознания. Уровень и состояние сознания различных индивидуумов зависит от способности наблюдать и распознавать существующие между двумя аспектами соотношения. Подобно инстинктивному уму, сознание постоянно бодрствует и не знает сна. Сознание не является ни материей, ни энергией, оно есть дар духа или духовное достояние. Оно проникает в любую материю и любое пространство. Оно содержится в каждом живом существе и даже в каждом материальном и тонкоматериальном атоме. Сознание ведет через наблюдение объектов и фактов к познанию. Мы распознаем только то, что мы уже осознали. Человек обладает двумя возможностями достичь познаний. Во-первых, путем собственного наблюдения и восприятия. Во-вторых, путем информации, то есть восприятия чужого опыта. Однако информация не обязательно ведет к познанию, так как люди, как правило, не хотят пользоваться чужим опытом, что особенно заметно у своенравных упрямых детей. Наука же опирается в большинстве случаев на информацию. В этой сфере принятие чужого опыта становится чем-то само собой разумеющимся, ибо нет такого человека, который один был бы способен аккумулировать весь научный опыт. Однако то, что входит в сознание не через собственное наблюдение, но путем информации, не может считаться познанием, но лишь принятием чужого опыта. Память как духовное свойство устанавливает связь между аппаратом мышления, а именно мозгом, и сознанием. Если бы не было памяти, которая непрерывно соединяет изменчивое состояние ума, между мозгом и сознанием, друг с другом, никто не мог бы знать, что он вообще живет и что он, проснувшись, является тем же лицом, каким он был до засыпания. Сознание – это единственное, что всегда сопровождает человека и его душу и никогда не покидает его. Повреждению или разрушению может подвергнуться лишь аппарат, который передает физическому телу накопление сознания и обеспечивает их осознание. То есть мозг. Как только дух возрождается в человеке, пробуждается и принадлежность к космическому сознанию. Это значит, что человек, как частица божественного «я», становится сознательным и входит в конечном итоге в космическое сознание божества. Он забывает, что он был личностью и не осознает более своего отделения от формы, вследствие чего он познает бытие в бесконечном духе. Источники тайных знаний античного мира сообщают, что первоначальный человек был духовной энергией или монадой, ведущей свое происхождение от высшей первопричины нашего мира и постепенно нисходящей в материю. В процессе этого нисхождения, длящегося миллионы лет, она все более облекалась материей, пока наконец не приняла плотно-материальные формы в двух различных полах. Неприходящий духовный принцип монады, основа ее духовного существования, переместился в глубины ее сущности и облегся в приходящую и изменчивую материю. Вследствие этого так называемого падения в материю, связь с миром света временно прервалась, и внутренний глаз для восприятия явлений духовного порядка закрылся. Одновременно развились органы чувств для восприятия внешних и физических явлений. Этого состояния инволюции не смог избегнуть ни один человек. Ни одно человеческое существо не могло бы само предпринять попытку подняться из этой инволюции в прежнее состояние духовности, так как оно утратило знание о том, что подобное состояние существовало или вообще могло быть достигнуто, если бы божественный свет планетарного логоса и связанные с ним иерархии света не воздействовал непрерывно сквозь материю на пребывающую в человеке божественную искру, чтобы побудить ее к освобождению из тисков материи. Так в человеке свет сияет из тьмы. Однако люди не замечают его или не воспринимают, как говорил уже евангелист Иоанн. В душе каждого человека есть божественная искра. Она побуждает его посредством совести, наличие которой не может отрицать ни один человек, и путем самопознания к постепенному расширению и совершенствованию сознания. Однако процесс этот идет необычайно медленно. Благодаря расширению сознания человек должен достигнуть такого уровня познания, когда он освобождается от притяжения материи и принадлежит только духу. Эта свобода от притяжения материи есть та свобода, к которой постепенно должны стремиться люди. Хотя значение сознания до некоторой степени может быть понято самыми простыми людьми, все же не существует ни одного земного человека, который смог бы раскрыть великую тайну сознания во всей ее глубине. Здесь также предпринимается лишь скромная попытка исследовать суть дела и тем самым подготовить ищущим почву для роста сознания. За исключением познания и активизации психической энергии, ни одной проблеме Агни-йога не придает большего значения, чем именно росту сознания. Лишь заглянув за пределы человеческого сознания, мы находим крупицы понимания всей беспредельной Вселенной. Сознание есть единственное мерило прогресса. Это единственный магнит, который образует всю нашу духовную сокровищницу. Сознание – это мерило всех вещей. Это судья всех движущих мотивов. Поэтому живая этика так упорно настаивает на необходимости раскрытия, очищения и расширения сознания. Семь ступеней сознания. Сознание существует во всем космосе на самых различных уровнях. От неживой материи до божественных логосов, недоступных уже для восприятия человеческими чувствами. Меняется только уровень или ступень сознания. Оно, естественно, различно в атоме, в минерале, в клетке, в растении, в животном, в человеке, в бога-человеке и в логосе. Материя непрерывно меняет свои качества, атрибуты и уровни развития. В каждой форме сознание явлено по-другому, ибо оно отражается в материи и выражается через нее. Смысл трансмутации материи от самых низших до самых высших форм проявления заключается в том, чтобы создавать и облагораживать формы и тела, как средство проявления сознания. Таким образом, состояние и формы материи представляют собой различные уровни или классы в развитии материи. Цель эволюции или развития заключается в трансмутации или в превращении материи, пока она наконец сама не осознает свое совершенное, связанное с духом состояние. Из первоначального, бесформенного состояния она движется в своем развитии навстречу сознанию через форму, рост, инстинкт, познание, самоотверженность и, наконец, через божественную жертву. Уровень сознания определяет качество эволюционной ступени, ибо дух и само устремление являются основой существования. Беспредельны вариации состояний сознания, поэтому невозможно нивелирование индивидуальных сознаний даже в пределах одной ступени. В космосе царит беспредельное многообразие и разнообразие. В космосе нет равенства, но есть равные права. Это значит, что каждый может достичь всего. В то время как одинокий путник восходит уже на вершину горы, Массы людей находятся еще у ее подножия. Однако каждый отдельно взятый человек из этой массы людей имеет возможность достичь различных высот. Элементарное или атомистическое состояние сознания. Бесчисленные ступени сознания, однако в целях облегчения ориентации, различают 7 уровней сознания или состояний материи. Первый уровень является элементарным или атомистическим. На этом уровне материя не имеет формы и обладает сознанием лишь в самом примитивном смысле. На этой первой стадии атом находится в состоянии колебания или вибрации. Затем он, будучи уже более развитым, притягивает к себе другие, менее развитые атомы, соединяется с ними и кристаллизуется в конкретную и твердую форму минерала. Минеральное или молекулярное состояние сознания. На второй стадии сознания кристаллическая группа атомов осознает минеральное или молекулярное сознание, которое, однако, уже отличается от атомного. Элементарный атом осознавал лишь свое собственное сознание, которое не давало проявиться высшему коллективному сознанию. Как только атом соединяется с другими атомами, он развивается в направлении сознания минерала. Объединившиеся атомы группируются в новое сознательное целое, и из бесформенного атомного энергетического состояния возникает молекулярное состояние минерала, когда атомы продолжают образовываться посредством кристаллизации. Минеральное или молекулярное состояние материи обладает силой притяжения относительно элементарной материи и оказывает мощное влияние на все элементарные силы. Эта сила проявляется, например, в магните. Клеточное или растительное состояние сознания. Клетка и растение образуют третье состояние сознания материи. Группа атомов, продвинувшаяся до молекулярного состояния, притягивает другие, менее развитые молекулы и поднимает их из молекулярного или минерального состояния материи в клеточное или растительное состояние материи. Материя клетки является уже живым носителем более высокого состояния сознания, чем материя молекулы. В то время как функция молекулы состоит в образовании еще статической формы, задача клетки состоит в динамическом росте формированного духом тела. Ибо растение выражает уже более высокую идею. Здесь происходит дальнейшее развитие материи, уже обладающей жизнью. Животное или органическое состояние сознания. Четвертая ступень материи является животной или органической. Атом, который объединился с другими атомами в состоянии молекулы и поднялся затем до состояния клетки и растительного царства, попадает в виде клетки в тело животного и тем самым под влияние сознания, как это проявляется на стадии животного развития. Теперь он функционирует в органе животного и благодаря этому постепенно достигает сознательного органического и животного состояния материи, которое проявляется как инстинкт. В своем развитии он поднимается от едва различимого под микроскопом животного организма до сложных, высокоорганизованных животных форм. Поистине животные имеют развитое сознание. Оно выражается не только в приручении зверей, но именно в жизни вольной. Также не будет нелепо говорить о сознании растений. Мы уже знаем о нервах растений, но больше того, можно различать не только отзывчивость на свет, но привязанность к определенному человеку. С одной стороны будет человеческая психическая энергия, но с другой также будет тяготение к определенному лицу. Можно заметить, как растение, чтобы сделать приятное любимому человеку, даже цветет в неурочное время. Много подробностей можно привести из непосредственных наблюдений. Но наше желание напомнить, что сознание живет глубже, нежели полагают. Аум, параграф 176. Человеческое состояние сознания. Пятое состояние сознания является человеческой ступенью, или «я» есть «я». В течение бесчисленных эпох тот атом, который поднимал другие атомы до уровня минерального царства и далее через растительное царство до уровня животного царства, достигает, наконец, сознания. Так как индивидуальное сознание стало уже отныне огромным миром, которое отражается в человеческом «я», то оно думает и говорит о себе самом, так же, как о «я», символе высшего мыслящего единства. Руководству человеческого «я» подчиняется организованное животное тело. Оно, в свою очередь, побуждает каждый из своих органов к выполнению специальных функций. Сущность каждого органа дает каждой своей клетке указания для выполнения определенного вида деятельности. Жизнь каждой клетки приводит молекулу к росту, или же к изменению. Каждая молекула придает каждому из своих атомов упорядоченную форму и определяет для каждого атома цель стать самосознательным. Атомы, молекулы, клетки, органы и животные – все они находятся под управлением мыслительного процесса, то есть уже самосознательного состояния материи, которое является функцией мыслящего духа. Однако это мышление до тех пор не проникает в сознание, являющееся его полным развитием, пока оно не подчинит своему контролю все инстинкты и получаемые посредством органов чувств, ощущения, и пока все мышление не будет направлено на сознание. И только тогда оно полностью осознает само себя и сможет ответить на вопрос: «Кто же я?» «Я есть я». Это есть уже сознательное бессмертие. Из первых зародышей сознания развиваются все высшие ступени жизни, вплоть до божества, зачатки которого имеются в каждом человеке. Этому же учат нас и естественные науки, однако они не полно раскрывают эволюцию сознания. Сознание человечества. Шестой ступенью сознания материи является сознание души человечества, или «я есть ты», и «ты есть я». Здесь дух, как коллективное целое, уже преодолел все низшие качества собственной материи, себелюбие, эгоцентризм, и достиг самопознания. В этом состоянии он бессмертен. Если же он облекается в сознание, он проявляется подобно ему во всех индивидуальных духах человечества. Он достигает ступени идентичности с духожизнью всего человечества, как коллективного целого. В этом состоянии сознание «я есть ты» и «ты есть я» проникает все человеческие существа и чувствует свою идентичность с «мы», то есть со всем человечеством, зная, что несмотря на сохранение своей индивидуальности, оно является частью высшего единства, а именно человечества. Когда мы, ограниченное понятие «я», заменим могучим, творческим, радостным «мы», то неизмеримо возрастут наши возможности, достигнут расцвета все духовные накопления, и невиданно возрастут наши силы. Но, к сожалению, люди испытывают страх перед коллективным понятием братского «мы». Это «я» всегда можно поставить под контроль, в то время как «мы» означает самоотдачу и кажется чем-то неизведанным, и потому ощущается как некая угроза. Божественное состояние сознания. Седьмая ступень сознания материи есть ступень божественная. Когда душа человечества, или «я есть ты», отдает самое себя ради всеобщего блага, тогда она переходит на уровень божественного состояния сознания. «Я есть вы», и «вы есть я» – частицы божественного «я». Это божественное состояние сознания объединяет в себе людей на стадии Бога-человека. Цель жизни заключается в том, чтобы, идя путем высшего познания, достичь совершенства, то есть божественности. Однако это возможно только посредством расширения сознания. Кроме семи состояний сознания, различают еще семь уровней сознания Солнечной системы: физический, астральный, ментальный или моносический, будхический или интуитивный, атмический или духовный, монадический или анупадака, и седьмой уровень – это божественный уровень логоса. Распятие человека. Человек есть существо самосознательное в том смысле, что его сознание отражается в органах мышления. Однако по характеру мышления можно также распознавать различные состояния развивающейся материи, проявляющиеся как чувства, импульсы и инстинкты. Если мы не будем различать между изменчивым, мимолетным состоянием материи и неизменным, вечным состоянием духа, то тогда мы будем идентифицировать себя с телом вместо сознания. Благодаря присутствию сознания в сердце, орган нашего мышления обладает знанием о вечности и стремится к слиянию с беспредельностью. Человек находится между духом и материей, он соединяет их в себе и одновременно находится в состоянии распятия между приходящими радостями материального мира и вечными радостями духа. Достичь великолепия высших миров он может, однако, только через постоянное устремление и расширение сознания, отрекаясь от материального мира и все же не покидая его, но трансмутируя и тем самым облагораживая материю и устремляясь к свету. Таким образом, ни одному человеку, желающему достичь великолепия высшего мира, не дано избегнуть Голгофы. Физическая форма человека является также символом его духовного состояния. Головой, в которой находится интеллектуальное мышление, мы устремляемся вверх. Руки, созданные для труда в устремлении и в поиске, простираются к высшему миру света, или также к низшему материальному миру. Ногами мы связаны непосредственно с материей. Таков человек, распятый между высшим и низшим миром, и вынужденный обеими ногами стоять на земле, ибо дух его еще не преодолел материю. Но он освободится от этого распятия и возродится в высшей форме сознания. Он избавится от оков эгоцентричного сознания и войдет в состояние высшего божественного сознания. На пути этого восхождения он станет носителем света и помощником для всех тех, кто верит и надеется на приближение лучшего мира и на вступление в него. Развитие сознания. Всякое сознание развивается индивидуально. Отсюда такие огромные различия между человеческими сознаниями. В этом заключается большая опасность и одновременно основная причина того, что общее расширение человеческого сознания продвигается сложно. Большая часть человечества не может идти в ногу с необходимыми в настоящее время знаниями и духовным обновлением. Это относится также к работникам умственного труда. Низкий уровень сознания и духовности удивительны, хотя улучшение жизни на планете зависит исключительно от расширения сознания и от характера мышления. Поэтому пришло время подготовить сознание для понимания процессов и требований эволюции. Просветлению своего сознания люди предпочитают пока еще самоуничтожение и самообман. Как нет на Земле двух одинаковых людей, также не существует двух одинаковых сознаний, и для их развития есть лишь общие тенденции. Расширение сознания идет непрерывно в направлении беспредельности. Прогресс должен быть также непрерывным. В настоящее время расширение сознания переживает застой, который, однако, следует характеризовать как развитие вспять, ибо на конвейере эволюции всякая остановка означает регресс. Остановившееся сознание не питается больше высшим притяжением первопричин. Оно умолкает, и при полном застое начинается его саморазложение. В космосе застоя нет, и все, что не движется вперед, неизбежно подлежит разложению и падению. Результаты изучения развития сознания человечества за длительное время убеждают нас в том, что относительный прогресс связан с переходом от одной эпохи к другой, и вместе с тем с деятельностью учителей мудрости и появлением новых и углубленных мировых учений. Поэтому сейчас, при переходе к эпохе Водолея, уместно задать вопрос о возможности расширения сознания. На это можно ответить, что едва ли в истории человечества когда-либо существовала эпоха, в которой было бы предусмотрено такое расширение сознания, как в настоящее время. Все человеческое горе происходит от невежества. Потому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. Всякое явление, преграждающее расширение сознания, против эволюции. Беспредельность. Параграф 828. Величайшая радость, которую способен испытывать человек, заключается в расширении сознания. Ибо только таким путем мы способны постепенно проникать во все более высокие тайны космоса и все более осуществлять наши самые сокровенные и священные устремления. Больше всего страшатся люди расширения сознания. Все в пределах обычного так близко человеку. И каждая новая мысль возбуждает утверждение о позиции. Потому когда мы посылаем на подвиг, мы прежде всего устремляем к новому сознанию. Только в беспредельном устремлении к расширению сознания и в стремлении к необычному можно продвинуть сознание к эволюции. Беспредельность. Параграф 695. Рост сознания. Рост человеческого сознания происходит очень медленно. Человеку необходимы сотни инкарнаций, чтобы подняться на значительно более высокую ступень развития. Для того, чтобы хотя бы незначительно сдвинуть человеческое сознание в сторону прогресса, обычно нужны крупные космические пертурбации, а также тяжкие душевные потрясения и переживания. Из всех духовных проблем важнейшей является рост сознания. Человечество очень инертно в своем мышлении и остается поэтому преимущественно в плену устаревших представлений, так как ошибочно усматривает для себя в этом гарантию безопасности. Оно придает значение лишь тем понятиям, которые кажутся понятными среднему сознанию. Прежде всего бросается в глаза, что человеческое сознание обходит все, что создает ему неудобства. Малое сознание всегда готово к отрицаниям и недоброжелательной критике. И наоборот, огненный дух прогрессивного человека характеризуется открытостью, пониманием и постоянными поисками нового. Нельзя принуждать посредственное сознание к прогрессу, однако мировые события не стоят на месте. Людям нравятся технические новшества, так как с ними связаны все больше удобства, даже если их новшества не всегда согласуются с природой и сохранением Земли. Намного труднее открыть людям новые аспекты истины, так как тут же раздаются вопли, распять его. И хотя именно очищением и расширением сознания, а также обновлением мышления, необходимо заниматься постоянно, однако даже климат на Земле меняется быстрее, чем сознание человечества. Из-за медленного роста сознания и трудностей в восприятии новых аспектов истины следует быть очень осторожными в выдаче духовной пищи. Можно обращаться только к ищущим и готовым к восприятию людям. В противном случае можно вместо пользы нанести большой вред. Чтобы вас с большим удовольствием слушали, следует наряду с трудным материалом давать также и более легкий и говорить с собеседником прежде всего по сознанию, употребляя те выражения, которые ему понятны. Наставления мастеров мудрости также различны, и даже в трудных текстах Агни-йоги, которые способны понять только люди с подготовленным сознанием, содержатся многочисленные легенды, которые, принимая во внимание различный уровень сознания, понимания и учения. С сознанием людей нужно обращаться так же осторожно, как с огнем. Прежде всего, необходимо проявить много терпения и очень осторожными действиями, без ниспровержения прежних, употребляемых человеком понятий, но объясняя их первоначальное значение, можно постепенно направить мышление в новое русло. Рост сознания ведет в конечном итоге к синтезу. Человек синтеза обладает обширными познаниями, может освоить любую профессию и обладает, кроме того, художественными дарованиями во всех сферах искусства. Такого синтетического сознания, которое уже познало взаимосвязи бытия и Вселенной, далеко оставив позади среднее человеческое сознание и приобрело опыт во всех сферах науки и искусства, невозможно достичь естественно за одну человеческую жизнь. Но для этого необходим многочисленный опыт и усилия человека во многих сотнях инкарнаций, а также неустанный труд. Дух должен тысячелетиями в упорном труде накапливать свои духовные познания и расширять диапазон своих способностей. Их можно развивать и растить в каждой новой жизни, ибо только таким путем происходит рост сознания. Синтетическое сознание, овладевшее мастерством во всех областях жизни и искусства, относится к редчайшим и величайшим достижениям и является венцом для всех тех, кто успешно завершает свой земной путь. Синтез возможен лишь при очень больших накоплениях в прошлых жизнях. Синтез всегда возвышает носителей его над толпами. По этой причине во всех сферах жизни всегда будут водители, обладающие большими знаниями, опытом и способностями, чем обычный средний человек. По закону разнообразия люди никогда не смогут иметь одинаковый уровень сознания, в силу чего напрасны все политические попытки нивелирования сознаний. Характерно, что с заметным ростом сознания связано также расширение кровеносных сосудов. Кроме того, люди чувствуют сердечную тоску и тяжесть. В процессе расширения сознания центр колокола на макушке и солнечное сплетение подложечной впадине нуждаются в особой защите от давления солнечных лучей. Очищение сознания. Очищение сознания необходимо проводить ежедневно, анализируя свою дневную деятельность и мышление с точки зрения чистоты и полезности. Это является, кстати, и наилучшим упражнением для развития чакр или центров высшего сознания. О том, какие упражнения следует делать для воспламенения центров, часто спрашивают. Прежде всего, потому что различные оккультные направления предлагают многочисленные, в основном механические упражнения. Подобные механические упражнения ведут лишь к временным успехам, так как они являются насилием над духом, которому не хватает еще внутренней зрелости. Следовательно, они непременно окажут отрицательное воздействие на последующее духовное развитие, и прежде всего потому, что недостаточно облагорожен характер. В связи с этим ученика на пути в период больших испытаний подстерегают неслыханные опасности, жертвами которых становятся именно те люди, которые не желают дожидаться естественного развития центров и пытаются достичь этого механическими упражнениями. Ежедневно упражняться следует в облагораживании характера и в освобождении от негативных качеств, что особенно рекомендуется учением живой этики. Однако нет ничего труднее, чем познать три свои самые плохие качества и в огненном устремлении трансмутировать их в хорошие. Поэтому в целях расширения сознания живая этика советует держаться подальше от всех механических упражнений и рекомендует только надежный и истинный путь очищения мышления и сознания. Этот путь, естественно, намного труднее, чем все механические практики, как, например, стояние на голове, асаны, дыхательные упражнения и тому подобное, практиковать которые предпочитают молодые духи. Большую пользу для очищения сознания часто приносят голодание, и не в последнюю очередь следует также отказаться от употребления табака и алкоголя и принимать во внимание указания относительно будничной жизни и вегетарианского питания, данные в предшествующих лекциях. Эти указания не всегда могут, конечно, выполняться работающими людьми немедленно, но все же было бы неправильно полностью отодвигать их на следующую жизнь, так как условия там могут быть значительно тяжелее. Естественно, что из-за необходимости выполнения этих требований очищение сознания является совсем непростым делом. Однако опыт показывает, что если устремление к свету истинное и должно вести к прочной связи с иерархией света, то нельзя долго игнорировать эти советы живой этики. Пришло время безотлагательно очищать свое сознание, чтобы не осталось в нем больше старых привычек, ибо время не ждет. Человечество не может продвигаться вперед без очищения сознания. Для каждого человека это ужасно, когда события опережают рост его сознания. Следует забыть о старых счетах и думать о том, как лучше всего послужить делу света. Каждый должен внести наилучшую лепту в дело всеобщего блага. Сердце и сознание. Сердце есть обитель сознания. Для развития сердечного мышления и духа необходимо, чтобы произошло полное слияние сознания с сердцем. Уже знаете, как медленно нарастает сознание. Настолько же не быстро преображается и дом сознания, сердце. Потому нужно принять, что немыслившее сердце не преуспеет и в сознании. Правда, сердце, в сущности своей, не оторвано от высших сфер, но нужно притворить этот потенциал. Сколько преломлений происходит в сердце, неочищенным мышлением высшим. Множество ценных посылок примет уродливое сочетание только потому, что сердце пребывало в небрежении. такое множество лучших, тончайших определений и чувствований, не вмещается в сердце заброшенном. Злоба разве не совьет гнезда в сердце загрязненном? И не примем эти слова как отвлеченное поучение. Нужно воспитывать сердце. Нельзя образовывать мозг без утончения сердца. Старая метафизика или современная психология пытается дойти до сердца. Но как же дойти до сердца предмету, в котором само слово «сердце» не упоминается? Сердце. Параграф 358. Искусство понимания различных сознаний. Из-за огромного разнообразия человеческих сознаний необходимо говорить по сознанию своего собеседника, чтобы быть понятым и не нанести ущерб из-за недоразумений и непонимания. Делать это, естественно, чрезвычайно трудно, сочинение которое в равной степени предназначено для различных уровней сознания. Тем не менее, необходимо вновь и вновь стремиться давать всем по сознанию. Чем больше круг читателей или слушателей, тем больше внимания следует уделять различию в уровне сознаний. Очень плохо давать больше, чем собеседник может вместить. Безответственно давать слишком много неподготовленному сознанию. Каждому следует подходить, соблюдая канон Господом твоим, или да свершится воля Господа твоего. При этом следует осторожно направлять и расширять кругозор собеседника, учитывая его способность к восприятию. Очень трудно дать каждому по его сознанию. Самое опасное – неумение примениться к сознанию. Сколько несчастий произошло от явления не к месту сказанного слова. «Явите находчивость». Мир огненный. Часть 2. Параграф 323. Невелика победа, когда законодатель лишь сам понимает свои законы. Нужно, чтобы основы бытия звучали для каждого в его понимании. Так искусство усвоения языка собеседника относится к большому развитию сознания. Мир огненный. Часть 2. Параграф 341. По сознанию говорить значит уже быть на высокой ступени. Различные догмы особенно вредны тем, что они дают недвижную формулу, не считаясь с уровнем сознания. Сколько отрицаний, сколько гнева и смущения происходит лишь от степени сознания. И не только степень, но и настроение сознания так часто является решающим. Так нужно уметь говорить по сознанию собеседника. Нелегко это, но составляет прекрасное упражнение для сообразительности. Мир огненный. Часть 1. Параграф 254. Объединение различных сознаний. Духовные сообщества непременно должны стремиться достичь объединения сознаний. Объединение в сознании обеспечивает успех и умножает силы. Там, где господствует разъединение, неизбежны неудачи и ущерб для сообщества. Объединение сознаний не происходит мгновенно. Оно достигается огромными усилиями и неиссякаемым терпением. И необходимо проявить много такта, сострадания, сердечности, великодушия и терпимости. Но если они есть, тогда действительно все осуществимо и проявляется постоянное, эффективное руководство свыше. Можно делать изумительные наблюдения, собирая в группы согласованные сознания. Государства должны были бы принять в соображение такие классификации труда по сознанию. Такое деление составило бы лучшую страницу политической экономии. Сердце. Параграф 369. Объединение сознания с учителем. Западному миру чуждо понятие духовного учителя, гуру, или учителя мудрости, равно как и стремление к ученичеству на духовном пути. Считается также, что все достигнутое знание является результатом собственного мышления и собственных усилий. Западная интеллигенция не имеет никакого понятия об инспирации, которую человек получает извне для деятельности и проведения исследований, а также о том, что без руки ведущей человек был бы вообще не способен совершать великие дела или проникать в глубочайшие тайны Вселенной. Это относится не только к естественным наукам, но прежде всего к философии, психологии, религии. Чтобы подняться на более высокую ступень сознания, необходимо иметь учителя или гуру, который является звеном иерархической цепи и учеником еще более высокого учителя. Без высшего руководства и предоставленный сам себе, человек никогда не сможет предпринять решающие шаги по расширению своего сознания. Кроме того, на определенной ступени духовного развития сознание его должно слиться с сознанием учителя мудрости. Поэтому ученик на духовном пути должен искать и найти личного гуру, за которым он будет следовать в вечности. Ученик станет в конечном итоге сам учителем и привлечет к себе духовных последователей. Путь ученика-учителя чрезвычайно труден и изобилует бесчисленными испытаниями, из которых важнейшим является испытание на верность, за которым следует испытание на изживание личного честолюбия и тщеславия. Ученик должен уметь без непосредственного контакта с учителем самостоятельно и правильно действовать в физическом теле, ибо если он постоянно имеет возможность задавать вопросы и получать ответы, то невелико искусство поступать в жизни правильно. Мастерство может быть достигнуто лишь через глубокое изучение учения, а также благодаря самостоятельным и абсолютно свободным действиям. Только тогда, когда ученик абсолютно освободится от всякого предательства, от всякого сомнения и саможаления, испытает тяжкие заболевания и другие превратности судьбы, а также избавится от своих негативных качеств, он сможет стать принятым и призванным учеником, который заслужил счастье наслаждаться привилегией слияния с сознанием своего учителя. Никогда не говорилось, чтобы возлагать на владыку. Напротив, повторялось: наполнитесь владыкою. Огромная разница между возложением, робким и недейственным, и наполнением существа сознанием владыки. Как меч непобедимый сокрушает все преграды сознания, отождествленное с владыкою. Не может ютиться сомнение там, где зажжено сознание пламенное. Не будет утомления там, где допущен источник сил неиссякаемый. Не может войти страх в храмину доспехов непрободаемых. Так советую принять мои щиты, не прибегая к спасительному заступничеству, но победить слиянием сознаний. Иерархия, параграф 149. Сознание и иерархия. Учителя мудрости взяли на себя тяжелую задачу по развитию сознания. Будучи старшими братьями человечества, они из столетия в столетие инкарнировались, оставаясь совершенно неузнанными в том или ином народе в образе учителей и водителей человечества, и наполняли землю мыслями истинного прогресса. Особое внимание в своих неустанных трудах по повышению уровня человеческого сознания старшие братья человечества уделяют тем людям, которые устремлены к высшим знаниям. Такие ученики попадают под воздействие особых лучей братства. Они овладевают оккультными знаниями, и их незримо и все же явно ведут от одного познания к другому и от одной задачи к другой. Познав главные основы бытия, существования иерархии света, а также возможности ускоренного развития сознания, при искреннем устремлении к совершенствованию, очищению и просветлению своего «я», после более или менее длительных жизненных испытаний, они могут быть приняты в очень малый круг учеников учителя мудрости. Как же будем расширять сознание и возвышать дух, если не примем руку иерарха? Явление самомнения так пагубно задерживает продвижение. Потому достойно указать всем говорящим о чрезмерной преданности учителю, что только силой преданности учителю можно достичь утончения сознания. Культура духа и мысли требует следовать, являя непобедимую преданность иерархии. Только так возносится дух. Только так можно утвердиться в эволюции духа. Потому и красота служения заключается в объединении сознаний. Когда дуги сознания объединены, то свет царит и утверждается высшее предназначение. Только так достигается высший закон. Так мы созидаем. Иерархия, параграф 128. Учитель направляет течение сознания. Пусть ученик не замечает касаний. Так каждый вступит в область учения, как в жизнь, не отклонившись, Но для этого надо перечитывать учения в разных состояниях духа. Будет ошибкой уделять учению лишь состояние покоя или возвышенности. Всепроникающий огонь есть лучший символ учения. Агни-йога, параграф 468. Сознание и тонкий мир. Развитие сознания должно также ускорить процесс, дающий возможность сохранения сознания после ухода из физической жизни. В тонком мире сознание зависит от степени его развития на земном плане и от накопленного в земной жизни опыта. Чем больше пользы, извлекаемой человеком из этого опыта, тем выше будет уровень его сознания в тонком мире. Тонкий мир следует в первую очередь считать школой жизни. Информация и знания, полученные там, должны притворяться на практике и на собственном опыте в земной жизни. Аналогичное соотношение между школой и практической жизнью существует также на земном плане. При переходе в тонкий мир важно сохранить земное сознание и сознательно перейти в потусторонний мир. В противном случае люди, прежде всего те, которые не верят в продолжение жизни после смерти, пребывают в низших слоях астрального мира в бессознательном или полубессознательном состоянии. Долгое время они ведут там сумеречное существование. Другие осознают себя в астральном теле, которое они еще сохраняют, однако у них отсутствует, как и на Земле, ментальное или духовное сознание. В полном сознании в тонком мире находятся только те, которые уже в земной жизни, сердечным устремлением к Учителю Мудрости или же к Иерархии Света, установили связь с мирами высшими. Тот, кто отвергает существование тонкого мира, не сможет вести там после смерти сознательную жизнь. Более того, сбросив физическое тело, он будет вовлечен в вихрь земных притяжений и будет пытаться и далее иллюзорно участвовать в земной жизни. Слишком поздно приобретать новое сознание в тонком мире. Зерно устремления непременно должно быть заложено в земной жизни, ибо в этом заключается смысл земного существования. Сознание и будущее. Сознание, вмещающее только настоящее, без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания. Потому, когда сознание расширяется, то умещается в нем великая ведущая цепь причин и следствий. Так, когда устанавливается эволюция, явление причин так важно. Иерархия, параграф 381. Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование будущего магнита. Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что можно иногда подумать о будущем и затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации. Можно достичь, лишь полюбив будущее. Мир огненный, часть 2, параграф 60. Вечный покой или непрерывная борьба. Многие люди переживают мгновение, когда их существование становится постылым из-за мрачного опыта в этой жизни, и они хотели бы навеки уснуть и никогда не просыпаться. Однако это невозможно. Как бы этого кому-то не хотелось, ибо сама смерть еще не есть абсолютный конец, но только сбрасывание физической оболочки. Те, кто не верит в продолжение жизни после смерти, также не могут лишиться сознания. Сознание – это то, что люди хотят потерять, или от чего они хотят избавиться, когда устают от жизни. Однако, оно не может быть отделено от бессмертного зерна духа, и потому невозможно погасить сознание навсегда без уничтожения зерна духа. В космосе происходит вечная борьба, и все живые существа вовлекаются в нее в соответствии с уровнем своего сознания. Не может быть жизни и эволюция без борьбы. Каждый ученик на духовном пути должен понять это, так как в противном случае врата духовного прогресса останутся для него закрытыми, и он не сможет быть призван к важным и более ответственным задачам, которые необходимо выполнять абсолютно самостоятельно. Ученик на духовном пути должен научиться жить, полагаясь на себя, но в полном доверии к справедливости и и незыблемости космических законов. В его жизни возникают опаснейшие и труднейшие ситуации, которые могут привести его на грань отчаяния. Но именно тогда необходимо быть храбрым, мужественным и оставаться стойким в вере и доверии к иерархии света и незыблемым космическим законам. Ведомые высшей мудростью, указывающей нам направление, мы сможем преодолеть все жизненные катаклизмы. Познающий должен как можно скорее приступать к трансмутации своих внутренних огней. Устремимся же прежде всего к трансмутации своих негативных качеств. Начнем с самого трудного, а именно с эгоизма. Избавимся от обидчивости, раздражительности, осуждения, сомнения, страха и тому подобных качеств, которые парализуют нашу психическую энергию и препятствуют расширению нашего сознания. Заменим их бескорыстием, преданностью общему благу и служением духовному свету. Утвердимся в единстве и солидарности сотрудников без взаимного осуждения и умаления. Давайте же будем трудиться радостно и без тщеславных устремлений на том месте, куда нас поставили наши высшие водители. И пусть даже единственной потребностью будет удостоиться чести служения, хотя бы и на самом скромном рабочем месте. Нет более высокого отличия, как нет и более высокой милости, чем быть призванным для осуществления светлого плана иерархии и для построения нового и лучшего мира.